Глава 8. Деньги решают все проблемы. Жертвоприношения были завершены, а я просто ушел домой. Грустным и немного озлобленным, скорее на самого себя, но тем не менее. Я не питал иллюзий по поводу своих сил или принципов. Всех не спасти, а если кто и должен попытаться это сделать, то точно не я. Жизнь — штука сложная, чаще мерзкая, иногда неоправданно жестокая. Мог ли я что-то сделать в такой ситуации? Выложиться на максимум, перебить половину отморозков и, может быть, даже пару призывателей, а потом сдохнуть? Ну и помогло бы этим бедолагам это? Вряд ли, сомневаюсь. Зная я имена тех ублюдков, что устраивают жертвоприношения, мог бы вписать их в храм имен. Условий для этого было всего два. Имя должно принадлежать призывателю, на простых людей, какими бы ублюдками они ни были, резчик не реагирует. А второе, призыватель должен быть редкостной мразью. Но тут может сработать несколько факторов. Либо анима сочтет его действия ужасными и разрешит вписать имя на стену, либо это должно быть что-то личное, ну как у меня с эзотериком. Думаю, так это и сработало, ведь я одновременно уважал его как призывателя и ненавидел как человека. Но к гребаному резчику инструкция не прилагалась. Так что все эти доводы резчиком по камню писаны, то бишь высосаны из пальца и основываются на том факте, что бабка у подъезда сказала. Но ведь работает же. Эзотерик несколько дней напролет рассказывал и показывал мне, кто такие Огард, Азраил и Психодел. Ну, чтобы я, наконец, смог вписать их имена. С толком, с чувством, с доказательствами рассказывал. Он столько о них знал, что удивительно, как наставник вообще прожил так долго. Что касается отморозков, эту заразу нужно выжигать. Конкретно, с лица земли, города, моего района. Да, я начинаю воспринимать это место как что-то свое, личное. И этих мразей под боком не должно быть. Не надо мне их. Меня до сих пор штормит, а я пробыл в ментальных эманациях всего несколько часов. Они же в большинстве своем простые люди, у них резьбу точно напрочь должно сорвать от такого. А еще эти призыватели. В диких землях мы встречали культистов, чаще всего князя демонов. Но иногда попадались и ковины, бездны, хауситы. Вот эти психи тоже любили мучить людей во славу своих покровителей. Некоторые так пытались достучаться до них, выказать свое уважение, смилостивить, чтобы те обратили на них свой взор. Но, разумеется, бесполезно. Князю демонов нужны сильные призыватели, что будут способны сражаться и побеждать последователей других сущностей, отжимать территории, приносить в дар аниму, да хотя бы закрывать разломы, ведь покровитель с этого имеет свой процент энергии. А смерть простых людей дает им примерно ни хрена. Ну, разве что показывает, что последователь, выполняющий ритуал жертвоприношения, конченый дегенерат. И лучше не то, что не отвечать на его молитвы, а вообще сделать вид, что впервые видишь этого придурка. И вот тут вопрос, уже, наверное, ставший классическим в этом городе. И куда, мать его, смотрит власть? И я не только про правительство и силовиков. Пара небожителей средней руки сравняют этот жилой массив с землей за парочку минут. Ну, может быть, чуть-чуть дольше. В общем, это был очередной день в Москве, оставивший после себя легкий привкус охреневания от того, что здесь творится. В итоге, проспав до обеда, я проснулся с чувством какой-то пустоты и бессилия. Зак, что удивительно, свалил в гоблинский разлом. Айрин дома, остальные все на работе. И вот чем же мне заняться, куда бежать и что делать? Может быть, выходной устроить? Тренировку? Пойти к Заку и заняться прокачкой? Там вроде как раз сегодня была перезагрузка. Вот сам не знаю, но после увиденного ночью я словил какое-то чувство безысходности. Многомиллионный город, столица сильнейшего союза городов на континенте. И живешь тут ты такой, потом бац, и какие-то ублюдки приносят тебя в жертву. Просто так, без смысла, без цели, и ты ничего не можешь с этим поделать. А самое страшное, никто ничего с этим делать будто бы и не хочет. «Нужны деньги», — произнес я вслух. «Деньги — это карты. Карты — это сила. Сила решает проблемы. В нашем мире это работает именно так. Вывод? Деньги решают все проблемы. Быть может, в Зазеркалье или другом каком мире иначе. Но у нас это работает именно так. Когда жить осталось полгода, тратить время на хандру — это роскошь. Так что уже через час я отрабатывал удары во дворе общежития. На сей раз ящер оказался так себе соперником. Он просто появился без рук. Очень забавно было наблюдать, как он остервенело машет культями, с полной уверенностью, что выбивает из меня всю дурь. То, что ни один его удар не достигает цели, миньона нисколечко не смущало. Сраные импы. Да. Так что пришлось долбить монаха. Ну как долбить? В общем, бить воздух возле монаха. Душ, обед, который вроде как завтрак, и я завис в Аполе. Сидя в своей комнате, раскрыл с десяток информационных окон. Чаты, форумы, гильдейский вестник, мировые события где-то на фоне. Даже полистал блог эзотерика. Между прочим, довольно интересно. Он в основном описывал разломы, что закрывал лично. Подробно, с записями о врагах, способах их убийства, стратегии, тактика, взаимосвязь архетипов разлома с боссами, полубоссами, элитниками и наборами их возможностей. Все это я слышал от него вживую. Некоторые из описываемых событий видел лично. Но вот записи в блогах казались лично мне неполными. Не было формул корреляции маны босса от типов призываемых миньонов. Не было статистики соразмерности количества мобов и внутреннего пространства разлома. В общем, не было деталей и тонкостей, нюансов, всего того, что на самом деле имело значение. Блок эзотерика выглядел как нечто упрощенное, эдакое руководство для чайников. Нежить осенить священным молотом, демонов остудить, бронированных полить кислотой, морских тварей жахнуть молнией и все такое. Ладно, не суть. Это все я просматривал между делом, пока ждал ответов по интересующим меня вопросам. В данный момент мне нужны были деньги, уровни, подходящие отпечатки. Все это вместе можно было найти только в одном месте, в разломах. И прямо сейчас я шерстил всю имеющуюся в гильдии информацию по этой теме. Идеальный для меня вариант — это сольный разлом первого-второго рангов. Там у меня будет очевидное преимущество за счет двух дланей. А еще можно будет разойтись на всю катушку без лишних глаз. Сольные разломы были обычно крохотными, открывались крайне редко. Анимы за закрытие давали средненько. Да и популярностью среди призывателей они не пользовались. Мало кто хочет рисковать своей шкуркой без прикрытия, когда можно пойти группой, где, если что, тебя вытащат союзники. Проблема была еще и в том, что в гильдии я был новеньким. И территория, к тому же, строго поделена. Местные призыватели имели приоритет на своей территории, как было с нашим некрополем. Там мы могли забрать разлом себе, а могли выставить на продажу в гильдии. Так что если я хочу где-то что-то попытаться закрыть, то придется платить комиссию за вход. А она куда выше, чем вход в фарм-разломы. Лут с некрополя Рич еще не успел продать. Так что у меня еще оставалось немного денег после гоблинов. Да осколки анимы, которые я пока не торопился менять. Иногда в аниме можно купить за них ничейные отпечатки или артефакты с расходниками. В А-поле может появиться то, что генерируется самой анимой. Кто-то из призывателей где-то сдох, а часть его карт со временем попадает на продажу. Цены, разумеется, конские. Почти в 2 раза выше, чем на аукционе призывателей. В 3 раза выше, чем покупать с рук. Но вот иногда там может появиться то, что другие призыватели просто не выставляют на продажу. А иногда и то, что в обычной ситуации покупать просто опасно. Ну, например, запрещенные отпечатки или карты теней. Почти все накопленное я потратил на благословение и кварц для Айрин. Забирать их обратно я не собирался, а вот усилить обоерукую, ну, тут куда полезнее. Так что, как ни верти, я снова на мели. И чем дольше я копошился в А-поле, тем больше начинал понимать ребят. Более-менее можно было заработать на закрытии крупных высокоранговых разломов. Если у тебя есть свой рейд призывателей, хотя бы 4-5 рангов. И я говорю не про тех, кто все уровни в ранге вкладывает, лишь бы побольше камней на длани красиво блестело. А нормальных ребят, имеющих сбалансированную прокачку, свои роли в отряде и умеющих работать в команде. Вот, например, прямо сейчас можно было записаться на закрытие разлома 3-го ранга. Болотный биом, 3 малых босса, 1 финальный. Есть 2 рейда по 6 человек. Ищут 3-ю группу. Разлом рассчитан на 2 десятка призывателей. Или вот, отряд из 5 призывателей 4-го ранга ищут группу прикрытия в горный разлом 2-го ранга. Требуются разведчик и дальнобойные маги поддержки, способные работать в условиях низких температур. Разлом на 10 человек, 1 босс, 2 элитника, заход по готовности. И вот таких предложений прямо сейчас висит не меньше 10. Но везде один и тот же нюанс. Одиночки мимо, только слаженные группы. Из того, что я мог взять прямо сейчас, это работа прикрытием. Это когда в разлом идет большой рейд из 10 призывателей, но разлом может вместить и больше, а следовательно добирают лимит одиночками. Задача у таких архипростая. Сидеть в тылу, прикрывать магов поддержки, разведчиков и дальнобойных заклинателей. По сути, делать так, чтобы они не отвлекались на всякую мелочь, что может выйти на них случайно. И чтобы не тратить ману на призыв охранников. Вот такая работа для новичков выглядит очень выгодно. Тебе, по сути, делать-то ничего не требуется. Стой, где скажут, бей всякую мелочевку. В конце получишь свою долю анимы от закрытия разлома, да немного рублей в оплату. И немного — это прям вообще немного. Платят по договоренности, но с моим рангом это будет рублей 10. Мы с Ричем в кафе как-то раз почти 5 рублей оставили. На 2, правда. Да и кафе было на Старом Арбате. Ну и да, пицца там реально обалденная. С другой стороны, 10 рублей за день, плюс можно поиметь осколков с убитых монстров, и вроде бы неплохо. Но такими темпами я как раз за полгода накоплю денег на все необходимое для 2-го ранга, подниму еще пару уровней и сдохну от резчика в длани. Я даже посмотрел турниры призывателей, что проходят по выходным. Вот это хороший способ поднять карт и денег, но не уровней. Одна победа — одна карта, правда, поражение тоже несет убытки. А я могу выступать исключительно в одиночку, в начальной категории. С 1-15 уровня включительно. И, разумеется, чаще всего я буду биться с противниками ближе к 15 уровню. Без теневых карт у меня нет буквально ничего против других призывателей. 2 ускорения от монаха и заклинания, которые суммируются просто так. 4-е потенциалы. Ну и ящер. Вообще, шансы есть. Один раз я смогу выиграть, скорее всего. Но уже 2-го противника мне будет нечем удивить. Да и ставить мне особо-то нечего. С некрополя, кроме индивидуальных карт, больше не выпало ничего полезного. Ну и продать все через гильдию — вопрос не одного дня. А там самая дорогая карта — это поднятие нежити. Само собой, товар весьма специфичный. И хоть он не считается запрещенным, но и в открытую никто некроманские карты покупать не станет. Мы даже обсуждали возможность скинуть ее в дар какому-нибудь покровителю. Но деньги все-таки более нужны. А добыча вроде как общая. Уже под вечер в подлане прошла легкая вибрация, я открыл интерфейс и увидел личное сообщение, отправленное через форум гильдии. Я уже приготовился послать в пешее эротическое некоего крупье, но вот сообщение оказалось не от Гамбо. Баллиста, Эзо, это ты? Тут просто несколько эзотериков на форуме. Это Джеб, мы виделись вчера. Эзотерик, привет. Да, я. Почему баллиста? Баллиста. Потому что валю на повал. Смеющийся смайлик. Слушай, ты запросы на рейды оставлял сегодня на форуме? Работу ищешь? Я действительно раскидал несколько заявок и даже пообщался с парой то ли рейд-лидов, то ли их замов, но везде получил отказ, так как низкоранговый неизвестный одиночка нахрен никому не нужен. Эзотерик. Да, было дело. Баллиста. Короче, если я правильно понял, о тебе говорят, что ты был паломником. Если это так, то готов вернуть должок за турнир. Эзотерик. Весь внимание. Баллиста. Клановые валят в дикие земли. Там какой-то важный большой разлом для них открылся. Набирают сопровождение. В открытом доступе такое не размещают. Берут только по рекомендациям. До разлома тащиться далеко. Так что тебя могут взять проводники. Ну и в самом разломе, думаю, работа найдется. Эзотерик. Звучит интересно. Есть подробности, что за клан в первую очередь. Баллиста. ППХи. По плану работы там на 5 дней. 3 на дорогу в обе стороны, 2 в разломе. Переезд, кормежка за счет клана. Ты формально можешь пойти в сопровождение, это 200 рублей. Плюс, что сам набьешь, то твое. Ну и анимы за закрытие отстегнут, а не как некоторые, когда перед боссом всю мелочь на выход гонят, чтобы самим побольше досталось. Но если проявишь себя, накинут сверху. За жлобством парней никто никогда не замечал. Потому наши с ними работают охотно. Эзотерик. ППХи — это прах и пепел, что ли? Клан профессиональных разломщиков? Баллиста. Да, они. Ну, так что скажешь? Мы со своими можем тебя рекомендовать, но стартуют уже завтра вечером. Эзотерик. Я в деле. Если есть еще одно место, то буду благодарен. Повелитель зверей, неплохой копейщик, крепкий второй ранг. Баллиста. Без проблем. Но учти, такие ребята работой не раскидываются. Облажаетесь, второй раз никто не позовет. Да и с гильдией они на короткой ноге. Так что волк тоже не поймет, если какие-то левые движения будут. Эзотерик. Я тебя услышал. Думаю, если ППХи нормальные ребята, то и проблем у нас с ними не будет. Баллиста. Они вообще четкие, в отличие от большинства клановых. Возможно, вообще единственные нормальные на всю Москву. Ответ от Джеба пришел под вечер. Завтра днем надо было прибыть на Павелецкий вокзал. Там короткое собеседование с главой рейда. И если все нормально, то сразу же и отправляемся. Зак, разумеется, согласился составить мне компанию, когда мы собрались за ужином. «Ты же никогда за стеной не был», — усмехнулся Рич. «Вот и побываю, чё?» — радостно ответил он. «Я решил, что ты не захочешь поехать», — произнес я. «У меня работа», — кивнул Рич. «Да и мне не до разовых поездок. Если бы заранее, то можно было бы. Да только у разломов нет расписания». «Ну, я примерно так же подумал», — кивнул я ему в ответ. «А еще я подумал, что Тушинский лучник ни за что не покинет свое гнездо на такой срок без веской причины. Без нас с Заком он проживет несколько дней. Ведь под боком есть Метелица и Айрин. И всегда можно обратиться за помощью к Мона или гильдии. Девушек же я, в принципе, не видел смысла тащить с собой за стену. У них еще нет ни опыта, ни уровней. А там большая группа, так что наверняка нарвемся на бродячих тварей. Да им и недавних приключений было вполне достаточно, пусть отдохнут. Метелица, к тому же, все еще ищет Нату и вряд ли успокоится в ближайшие дни. А Заку на месте явно не сиделось, раз он уже на второй день после одного разлома нырнул в другой. Правда, он просто пофармил гоблинов и поработал немного провожатым, и похвастался тем, что вышел в плюс по деньгам всего за день работы. Но мне так кажется, он просто боится снова стать безногим. И потому следующие несколько месяцев будет жить в разломах. Говорит, что по ощущениям длань все еще продолжает залечивать ноги, хотя они и на месте. И даже кожа на ступнях приобрела вполне нормальный оттенок. А на утро мы съездили на Арбат, закупились у Эдгара всякой мелочевкой в дорогу. Я сделал заказ на несколько отпечатков, заодно забрали часть денег, что выручил Рич с продажи нашего лута. Я же решил, наконец, обновить экипировку. Требовалось подготовиться к путешествию. Ведь пусть и ненадолго, но я возвращаюсь в дикие земли.